Глава 5. «Майя, какая все-таки прекрасная новость! Я так рад, что ты будешь на пикнике!» Игорь расплылся в улыбке, стоило мне сесть в его машину. «Остаток вечера Воздвиженский только о тебе и говорил, ставил в пример Стасе. Поверь, добиться от него столь высокой оценки — большая редкость. Уж я-то знаю, как никто». «А это что, кофе? И сэндвичи? То, что нужно. Ты чудо!» Я неловко улыбнулась в ответ. Дело, которое предстояло нам сегодня, требовало времени, а заодно и должных атрибутов в виде бумажных стаканов с кофе и какого-нибудь фастфуда. Этим мои познания о слежке в исполнении частных детективов и ограничивались. Естественно, видела я подобное лишь в кино и совершенно не старалась строить из себя сыщика. Но не откликнуться на просьбу Игоря не могла. С памятного званого вечера прошло 2 дня. Нам с Ником не удалось прийти к единому знаменателю в оценке ситуации. Друг не увидел в поведении Воздвиженского ничего из ряда вон выходящего. «Да». Тот не дал жениху утешить Стасю, но, положа руку на сердце, девчонка тоже была хороша. Устроила истерику на глазах у всего честного народа. А в остальном... Что ж, у богатых свои причуды. У меня же не шли из головы сетования Стаси, особенно это брошенное вскользь. Спятил он, что ли? Возможно, за этой фразой не стояло ничего, кроме банальной обиды. Но с учетом того, о чем нам прежде поведал Игорь, ситуация представала в несколько ином свете. А если уж совсем на чистоту, я просто не могла бросить героев этой истории, вдруг переставших быть мне посторонними. Стасю, которая рассчитывала продолжить наше общение. И, конечно, Игоря, которому требовалась поддержка. Да и отказываться от мероприятия, на которое уже согласилась прибыть, было как-то не камильфо. Ого! А сильно я вжилась в роли аристократки. Еще раз потанцевать с Игорем на званом вечере мне не пришлось. Сначала я пробовала торт в компании Воздвиженских, потом знакомила их с Ником. Перед отъездом хозяин дома еще раз напомнил о том, что ждет нас двоих на пикнике. Ума не приложу, как не растаяла в лужицу под испепеляюще беспощадным взглядом друга. Знаю, знаю, я заигралась, переусердствовала, много на себя взяла, все за всех решила, а он ведь меня предупреждал. И так далее, и тому подобное. Легко говорить, а ты возьми и откажись, когда на тебя смотрят 3 пары горящих надеждой глаз. Да, 3. Потому что Мими так и норовила лизнуть меня в щеку, выказывая особое расположение. Игорь позвонил мне на следующий день. Мы коротко обменялись впечатлениями, а потом он попросил составить ему компанию в одном деликатном деле. Сущие пустяки. Посидеть с ним в машине, понаблюдать и проверить одну сплетню, дошедшую до его ушей накануне. Я сразу же согласилась. Слова Игоря интриговали, но еще больше мне хотелось просто оказаться в его обществе. Наверное, это было проявление легкого мазохизма, ведь просьба мужчины моей мечты явно касалась жизни Стаси. Ник категорически отказался составлять нам компанию. Мой обычно легкомысленный и покладистый друг проявил твердость, заявив, что намерен сосредоточиться на делах более приземленных, чем проверка великосветских пересудов. Ну и ладно, мне же лучше. Наконец-то смогу побыть с Игорем наедине. Так я и оказалась в салоне неприметной темной машины с кофе и бутербродами. «Прости, мы приехали слишком рано», — виновато произнес Игорь, затормозив рядом с невысоким зданием из красного кирпича. С моего места была видна табличка на двери. Какой-то институт, что-то связанное с финансами. Ты не против немного подождать?» Конечно, я не возражала. Тем более, что мы так толком и не обсудили детали произошедшего на вечере. Естественно, Игоря беспокоила истерика Стаси, ставшая, если можно так выразиться, гвоздем программы. Оказывается, после того, как мы с ней скрылись из зала, гости только и обсуждали, что поведение дочки Воздвиженского. Что ж, барышне с легкостью удалось перекрыть эффект от хита ее склонного к причудам папа. Тогда-то, собственно, я и услышал крайне любопытную информацию, которую нам предстоит проверить. Игорь не торопился вносить ясность в суть нашей сегодняшней задачи. Зато взялся допытывать. Что все-таки произошло со Стасей? Майя, понимаю, дело тонкое, но хотя бы намекни. Ей нужна моя помощь. Ох, признаться, я ждала этого вопроса и не хотела отвечать на него. Вилять, утаивая, что Стася не переживает из-за расставания с любимым, я не могла. Но вот так, без боя, отдать мужчину мечты этой взбалмошной девчонке... Хотя о чем это я? Стася не могла считаться соперницей, ведь их с Игорем отношения начались задолго до моего появления. Стервой, которая отбивает чужих мужчин, я никогда не была. Как и врушкой. Она переживает из-за вашего разрыва. Стараясь казаться бесстрастной, объяснила я. Сетует, что отец все за нее решает. Хочет, наконец-то, стать самостоятельной. Стася не вдавалась в подробности, но, как я поняла, отец достал ее до глубины души. Все запрещает, не дает ей и шагу ступить. И, боюсь, своего добьется, испортит дочери жизнь. Удрученно подхватил Игорь. И задал следующий неудобный вопрос. А Стася говорила что-нибудь обо мне? Пока она прикидывается, будто знать меня не знает, ни с кем не обсуждает наш роман. Старается избегать общения со мной, боится, как бы меня не уволили. Я, конечно, не последний человек в компании, но Воздвиженский запросто сотрет в порошок, и пикнуть не успеешь. С другой стороны, если речь идет о благополучии Стаси, любые разговоры о рисках становятся неуместными. Да... Одна задачка сложнее другой. Но как я могла воспроизвести Игорю ее отчаянное «Слабак!»? Оставалось привлечь всю свою дипломатию и передать содержание слов Стаси верно, но сдержанно. «Кажется, она была бы не прочь, если бы ты проявлял больше решительности. И почему я все время должна жертвовать своими интересами?» Меньше всего в эту минуту мне хотелось соединять любящие сердца и успокаивать, осторожно подбирая слова. Я разрывалась между личным стремлением увлечь Игоря настолько, чтобы он забыл о своей капризной Стасе, и профессиональным чувством долга, требующим помогать тем, кто мне доверился. Даже если эта помощь идет вразрез с моими желаниями. «Наверное, она права», — задумчиво протянул Игорь и, немного помолчав, вдруг с силой хлопнул ладонями по рулю. «Я боюсь действовать решительно, боюсь ей навредить. Никогда не знаешь, что выкинет ее папаша. Да, он производит вполне безобидное впечатление. Так, богатый чудак с собачонкой. Но я-то знаю...» Каким жестким наш певец и эксцентрик может быть не только в бизнесе, но и дома. Если Стася пойдет против его воли, он сочтет это предательством. А подобных вещей Воздвиженский не прощает никому, даже самым близким. Хорошенькое дельце. Я вцепилась зубами в кусок хлеба с салатным листом, не зная, как реагировать. И без того было не слишком комфортно выслушивать откровения мужчины, который так мне нравился. Да и посоветовать ему я ровным счетом ничего не могла. Игорю и Стасе нужно самим разбираться в своих отношениях, а третий, как говорится, лишний. Я открыла было рот, чтобы озвучить последнюю фразу, но герой моих грез резко повернулся ко мне и с жаром заговорил, будто только что услышал мои мысли. «Майя, с моей стороны довольно бестактно втягивать тебя в эту историю. Решать нужно нам со Стасей, а перекладывать ответственность за наши судьбы на твои плечи, мягко говоря, перебор. Но эта ситуация касается и тебя. Стала касаться. С того самого дня, как мы встретились». Его сильная рука легла на мою ладонь, и меня обдало жаром. Окончательно растерявшись, не в силах вымолвить ни слова, я так и застыла на месте. Просто сидела, как каменное изваяние, глядя невидящим взором на приборную панель. Игорь сжал мои пальцы и грустно улыбнулся. «Признаться, знакомство с тобой добавило мне проблем. Я совсем потерялся. Не могу разобраться в своих чувствах. Вдруг поймал себя на том, что постоянно думаю о тебе. Вспоминаю, как впервые тебя увидел. Ты была такая хорошенькая с этим хвостиком. А на званом вечере... Нет слов, какая красавица. И еще мне почему-то кажется, что мы идеально подходим друг к другу. Астасья... Она совершенно не в состоянии позаботиться о себе. Не могу ее оставить. По крайней мере, пока она так зависима от полубезумного отца. По-моему, он толкает ее на ошибку с этим скоропалительным замужеством. О, только посмотри. Вот как раз еще один повод для моей тревоги. Игорь отдернул руку и выпрямился на сиденье, глядя куда-то вперед. Я машинально, еще не придя в себя после шквала признаний, проследила за направлением его взора. Прямо перед институтом как раз останавливалась приметная машинка. Судя по небольшим габаритам, глянцевому блеску и ярко-желтому цвету, женская. Авто затормозило недалеко от дверей здания, и из него вышла эффектная молодая дама. Со своего места я увидела роскошные до лопаток каштановые волосы, голубые джинсы, полусапожки на шпильке и бежевый кардиган. Девушка была одета с той изысканной простотой, которая обычно отличает представительниц небедного круга. Похоже, я уже основательно вникла в тему жизни элиты, раз безошибочно определила это. «Подожди, Майя». Упредил мой нетерпеливый вопрос о незнакомке Игорь. «Скоро начнется самое интересное, если, конечно, осведомленные злые языки не врут». Владелица веселенького и явно нового авто вытащила из кармана телефон, набрала номер и сказала пару слов. Не прошло и минуты, как из двери с табличкой вылетел высокий парень с модной челкой, спадавший ему на лоб. Молодой человек резвым зайчиком проскакал по ступеням и попал прямо в раскинутые руки длинноволосой барышни. Сияя улыбками, они пообнимались от души, а потом, видимо, не в силах сдержать радость от встречи, дружно запрыгали на месте. Эта сцена казалась такой приятной и светлой, что впору было заулыбаться вместе с парой. В иное время мне наверняка стало бы тепло на душе от непосредственности и ощущения счастья, исходивших от этих двоих. Но что-то меня смущало. «Точно! Я ведь знаю этого парня!» «Ого!» Потрясенно протянула я, не сводя глаз со сладкой парочки, все еще миловавшейся у машины. «Это ведь Петр, жених Стаси! Но как он может...» «Запросто», — с презрением бросил Игорь. «Насколько я знаю, на выгодную женитьбу его толкает отец. Наш папенькин сынок готов на все, лишь бы купаться в роскоши и бить баклуши. Числится в фирме своего отца. Работать-то сроду не приучен. Недавно пошел учиться в магистратуру. Якобы хочет лучше разбираться в бизнесе. Но, по слухам, институт для него — лишь прикрытие, чтобы под предлогом учебы без проблем проводить время с этой девицей. Стася, полагаю, даже не догадывается о таком коварстве. И что прикажешь делать?» «Да уж, задачка не из простых. Помнится, в универе нам часто твердили про этику и моральные дилеммы в профессиональной деятельности. Одна из непростых дилемм и встала передо мной. Как быть? Сообщить Стасе о поведении жениха, тем самым огорчив и унизив ее, или отстраниться в надежде на то, что она сама разглядит истинное лицо этого бессовестного мажора?» Парочка между тем села в машину, причем парень уверенно занял место водителя. Вжух! И мы увидели уносящийся вдаль ярко-желтый бампер. Пропустив вперед пару машин, Игорь двинулся следом. Видимо, мы слишком свыклись с ролью сыщиков, потому что оба замолчали и сосредоточились на мелькавшем впереди автомобиле. Благо, приметный цвет позволял не упускать его из поля зрения. Проехав пару кварталов, машина затормозила у дома с вывеской какого-то ресторана. Жених Стаси выпорхнул из-за руля, услужливо распахнул дверцу перед своей спутницей и подал ей руку. В следующий момент эти двое скрылись в дверях заведения. «И что дальше?» — мгновенно отозвался во мне частный детектив. «Может быть, нам стоит зайти внутрь, послушать, о чем они говорят? Или хотя бы понаблюдать за ними? А еще лучше — сфотографировать». «А смысл?» — с горечью отозвался Игорь. «И так ведь все понятно. Наверняка сидят в отдельном кабинете, и мы при всем желании не сможем запечатлеть их незаметно. Майя, не забывай, я знаком с Петром. Пусть шапочно, но все же. А тебя он мог запомнить по званому вечеру. Узнает нас, начнет выкручиваться, придумает какую-нибудь каверзу. До меня ведь уже долетали слухи о его подвигах. Внешне, словно пыльным мешком пришибленный, а разойдется — только держись. Мне рассказывали, как он скандалил со Стасей. Эх, оказался бы я тогда рядом, мигом выбил бы из него всю дурь. И плевать на последствия. Я не могла не жалеть дочку Воздвиженского, но поток сочувствия вдруг пронзила совсем уж неуместная зависть. Как бы мне хотелось, чтобы рядом оказался такой же защитник, сильный и серьезный мужчина. Не то чтобы мне в данный момент что-то угрожало, просто хотелось ощутить себя эфемерной, хрупкой барышней, как на памятном балу в усадьбе Воздвиженского. Ладно, о себе я всегда успею подумать. А что же делать теперь, когда мы узнали об измене Петра? «Не представляешь, как меня подмывает накрыть его с этой стервой прямо на месте!» — выпалил Игорь с таким негодованием, что я невольно подпрыгнула. Он тут же взял себя в руки, заговорив тише. «Но нужно думать о Стасе. Пожалуйста, не рассказывай ей пока ничего. Сорвется, наломает дров. Здесь нужно действовать деликатно. У нее мало жизненного опыта, это же тепличное создание. Не знает, кому стоит доверять, а кого лучше обходить стороной. Замкнется, совсем перестанет верить в себя». Я кивнула, еще толком не отойдя от сцены, свидетелями которой мы только что стали. Зато Игорь быстро оправился от потрясения и подмигнул мне с видом заговорщика. «Майя, давай забудем об этом мерзавце хотя бы на сегодня. Мы заслужили вкусный обед, как считаешь? Может быть, посидим в каком-нибудь кафе, пообщаемся?» Я снова кивнула, чувствуя, как ко мне возвращается легкое беззаботное настроение. «В самом деле, мы не должны ничего решать здесь и сейчас. Перекусим, поговорим и, возможно, немного проясним уже наши, без участия Стаси, странные отношения». Увы, не успел Игорь отъехать от ресторана, как его мобильный разразился яростным треньканьем. «Да? Что? Кирилл Андреевич не может найти документы? Посмотрите в папке на моем столе. Зеленая такая, с широким корешком». Не скрывая раздражения, бросил Игорь в телефон. «Нет? Ищите лучше». «А? Рвет и мечет. Ладно, скоро буду». Свернув разговор, мужчина моих грез с досадой бросил телефон на заднее сиденье. Вот и пообщались. И как мы вообще смели рассчитывать на такую роскошь, на этот жалкий обед в кафе, если в эту самую минуту взбалмошный босс заходился в ярости из-за какой-то чепухи? Несмотря на срочное дело, Игорь все-таки решил подбросить меня до нашего с Ником офиса. Всю дорогу мой герой молчал. Так красноречиво, что я, казалось, могла слышать презрительные ругательства в адрес Воздвиженского, метавшиеся в его голове. «Майя, извини, что так вышло. Не представляешь, насколько унижает необходимость отменять по-настоящему важные для меня дела ради этого самодура». Остановив машину у двери юридической конторы, Игорь повернулся ко мне. Прощаясь, он улыбнулся и убрал мне за ушко выбившийся из хвоста локон. «Твое появление сильно осложнило мою жизнь. Но, несмотря ни на что, хочу, чтобы ты знала. Я рад, что встретил тебя». «Ник, сделай перерыв. Сколько можно сидеть за монитором?» Приторно пропела я, стараясь умаслить друга перед очередной просьбой, связанной с Воздвиженским и компанией. Распрощавшись с Игорем, я направилась прямо в офис. Там-то, за разбором скучных бумаг, меня и настигло сообщение от Стаси с уточнением программы пикника. Узнав, что приехать мы должны не в субботу утром, как рассчитывали, а еще в пятницу вечером, я метнулась в ближайшее кафе за новой порцией сэндвичей. Мужчину лучше сначала накормить, а потом уже донимать всякой ерундой. Это я знала твердо. Даже при том, что сама не могла приготовить даже маломальски вкусные яичницы. «Пора перекусить. Что тебе налить? Чай, кофе?» «Подожди, Майя, скоро закончу». Неожиданно подвернулась работенка, попросили посмотреть договор. Не отрываясь от текста, Ник отмахнулся. «Еще пара страничек». «Ладно, ладно, не мешаю». Я завозилась в отдалении с чашками, решив, что лучше заранее создать должный антураж к предстоящему разговору. «Скажи только, сделать чай или кофе? Как ты любишь, со сливками?» Мой друг отличался некоторым легкомыслием, но наивностью не страдал. Наконец-то, оторвавшись от компьютера, он смерил меня долгим взглядом. «Майка, печенкой чую, дело нечисто. Колись, ты что-то натворила? Опять влезла в какую-то историю? Или...» «Погоди-ка». На привлекательном лице Ника отразилась кипучая работа мысли, и он почти торжествующе провозгласил: «Тебе от меня что-то нужно. Так, весь во внимании». Решив больше не уточнять насчет безобидного перекуса, я сосредоточилась на чае. Но Ник, отъехав на кресле от стола и скрестив руки на груди, продолжал буравить меня глазами. Естественно, я не выдержала. «Дружище, тут такое дело. «Ничего страшного не случилось. У меня лишь маленькая просьба. Вот, съешь бутербродик, отдохни». Я закрутилась, как уш на сковородке. Словом, приехать к Воздвиженским нужно пораньше. И лучше взять с собой вещи, смену белья. «Насколько пораньше?» — уточнил Ник с ледяным спокойствием, которое не сулило мне ничего хорошего. «Совсем не намного. Мы должны появиться у него накануне мероприятия. Мне только что написала Стася. Так будет удобнее и нам самим». Надеюсь, моя улыбка вышла достаточно беспечной. «Представляешь, Воздвиженский реально собирается искать грибы, бродить по лесу. Обычно эта его тихая охота начинается в 8 утра. Поэтому приедем вечером, спокойно разместимся, отдохнем, а с утра пораньше по грибы. Хорошо придумано, правда?» «Ага, чудесно». Друг скептически кивнул и тут же всполошился. «Погоди. Что значит разместимся? Где? И зачем брать с собой вещи? И как это Ник, при видимом легкомыслии, умудряется сразу вычленять главное? Похоже, мой друг и правда стал отличным юристом. А я только множу проблемы, находя все новые глупости на свою и его головы. Воздвиженские предлагают нам провести в их доме несколько дней». Я поежилась под возмущенным взглядом напарника и продолжила сладко петь. «По-моему, отличная идея. Работы у нас пока мало, а тут подвернулась возможность отдохнуть за городом в настоящей усадьбе. Соглашайся, Ник, будет здорово. Проветримся, выспимся, интересно проведем время. Заодно понаблюдаем, как дела у Стаси. Я только что своими глазами видела, что жених ей изменяет. Какой ужас! Ей наверняка понадобится наша помощь. Игорь будет рядом. Вместе что-нибудь придумаем». «А, кажется, я понял твои истинные мотивы», — моментально вцепился Ник. «И что ты так носишься с этим Игорем? Майка, ты выкручиваешь мне руки. Что мне делать с планами на пятницу? Все ведь согласовано. Не говоря уже о том, что ты буквально силой тащишь меня в эту вашу мыльную оперу. Я вынужден влезать в историю, чтобы уберечь тебя от новых фортелей. Помимо своей воли, заметь». «Ну как это называется?» Кипя негодованием, он резко поднялся, схватил со стола свой мобильный и вышел. Вскоре из коридора донеслось: «Алло, Анечка, прости. Встретиться в пятницу не получится, работы навалили выше крыши. И в выходные тоже. Да-да, просто шагу не дают ступить спокойно. Вяжут по рукам и ногам, никакой личной жизни». «Спасибо, что понимаешь. Будем на связи». Триумф, который начал было расцветать в моей душе, заглушило чувство вины. В самом деле, опять этот мой треклятый эгоизм в действии. Я на чем свет стоит ругала себя, но не могла и на секунду помыслить о том, чтобы остаться без дружеской поддержки в незнакомой и наверняка кишащей загадками усадьбе. «Сплю на новом месте, приснись жених невесте», — навязчиво стучало в висках, не давая успокоиться. Дурацкая присказка так и крутилась в голове, а вместе с ней крутилась и я, сминая безупречно выглаженную простынь. Сон на новом месте упорно не шел, несмотря на мягкость постели, темноту за окнами и тишину, нарушаемую лишь стуком настенных часов. Мы с Ником добрались до усадьбы Воздвиженского аккурат к ужину, намаявшись в пятничной пробке. Наконец-то распогодилось, и дачники потянулись за город ловить тепло первого намека на бабье лето. Ник больше не возвращался к своим законным упрекам, и мы мило болтали о всякой чепухе вроде вышедшего недавно 2-го сезона сериала о вампирах. Мне оставалось лишь мысленно благодарить легкий, покладистый характер друга, который ни словом не обмолвился о сорвавшемся по моей вине свидании. Воздвиженские встречали нас на крыльце. Удерживая под мышкой обожаемую собачку, хозяин дома галантно поцеловал мою кисть и обменялся рукопожатием с Ником. Стася чмокнула в щечку на правах новоиспеченной подруги. Сегодня отец и дочь были одеты в одной светло-зеленой гамме, а на Мими красовалась травянистого цвета в тон курточка. Мы вошли в залитую блеском люстры столовую, и, увидев большой стол, я тут же обругала себя за то, что не повторила перед поездкой хитрую науку о приборах. На мое счастье, все оказалось совсем не так напыщенно и взыскательно, как я себе представляла. Мне удалось быстро идентифицировать закусочные для салата и столовые для основного блюда вилки и ножи, а заодно и ложки, чайную и десертную. Сама столовая, вопреки ожиданиям, громадными размерами не поражала. А интерьер, хотя и восхищал элегантностью, не состоял сплошь из лиможского фарфора и абюссонских ковров. Аккуратно, функционально, со вкусом, но не более. Подавал блюдо один, как представил его хозяин дома, верный помощник и друг Михаил. Невысокий лысоватый дядечка-мажордом, сияя улыбкой, ловко сновал от гостя к гостю, меняя тарелки и подливая вино. За столом сидели несколько представителей свиты Воздвиженского, его сотрудники, которые все время околачивались в доме. Компанию дополняла какая-то немолодая пара, как я поняла, друзья семьи. К моей радости, Петра не было. Собирался приехать завтра, как упомянула вскользь Стася. «Я, знаете ли, совсем неприхотлив в быту», — вещал Воздвиженский, держа бокал усеянными перстнями пальцами. «Все те люди, что обслуживали наше недавнее мероприятие, были наняты на вечер. Конечно, у меня есть приближенные, подчиненные, которым я доверяю, но все хорошо в меру. Хотя я, конечно, не мизантроп. Обожаю гостей. Ко мне нет-нет, да наведываются друзья и соседи. Устраиваю им прогулки, карточные турниры, музыкальные вечера». Игорь, сидевший за столом напротив меня, еле заметно хмыкнул. Мы переглянулись, и он картинно закатил глаза. Мол, знаем мы эту музыку, слышали. Я поежилась, стоило вспомнить бодренькую песню про кондитершу. Надеюсь, сегодня обойдется без новых хитов. «Попробуй тебе бифштекс, он умопомрачительно вкусный», — рекламировал тем временем радушный хозяин. Он действительно выглядел искренним и гостеприимным, и я поймала себя на мысли, что мне приятно сидеть за этим большим, накрытым накрахмаленной белой скатертью столом. И закуски были отменными, а от горячего исходил изумительный аромат. «Только непременно ешьте мясо с этим соусом, я сам его готовил. В основе приправы — калина, что придает характерный терпковатый привкус. Перец добавляет остроты, а семена кориандра — пряности». Воздвиженский не обманул, мясо таяло во рту, а субстанция из калины стремительно исчезала из стоявших перед каждым гостем крошечных соусниц. Сидевшие за столом с энтузиазмом поглощали блюда, и Михаил не успевал подкладывать нам угощение. Разговор плавно перетекал с одной незначительной темы на другую. Гости совсем расслабились и откровенно сибаритствовали. Только Игорю на правах старшего в свите приходилось следить за всем и сразу. Его даже выдернули из-за стола деловым звонком. И это в пятницу-то вечером. А что поделать, кондитерские и ресторан работали без выходных. Впрочем, эту досадную мелочь Игорь встретил со стоическим спокойствием. Еще один привлекательный штрих к портрету моего идеала во плоти. К чаю подали такое великолепное, тающее во рту крем-брюле, что я даже согласилась на добавку, и мне все равно, соответствовало ли это этикету. Не знаю, что ждало меня в этих стенах, но кормили тут отменно. Я вздохнула, подумав, что если так пойдет и дальше, совсем скоро мои увеличившиеся габариты позволят носить легендарный винтажный жакетик уже без брошки. После ужина мы еще немного посидели за столом, обсуждая погоду и перспективы сбора грибов. Прошедшие на неделе дожди обещали нам щедрый улов. А наконец-то установившаяся к выходным сухая погода позволяла устроить что-то вроде завтрака на траве. Наметив субботний подъем на 6 утра, все расползлись готовиться ко сну. Спальни хозяев располагались на втором этаже, как и комнаты для гостей. Мне досталась светелка рядом с покоями Стаси, уютная и миленькая, в розовых девчачьих тонах. Скользнув взглядом по кровати с резной спинкой, изящному комоду и располагавшемуся у окна трюмо, я накинула халатик, сбегала в ванную комнату и приняла душ. Потом, вернувшись к себе, переоделась в короткую сорочку с кружевами и забралась под одеяло. Я не привыкла ложиться раньше полуночи и никак не могла прийти в нужное для сна безмятежное состояние. Чтобы немного утихомириться после насыщенного дня, я прибегла к излюбленному средству. Начала вспоминать все то приятное, что случилось за последнее время. Перед мысленным взором предстали сцены знакомства с Игорем в шумном кафе, его долгие взгляды в мою сторону, лежавшая на моей ладони крепкая рука и, наконец, нежная улыбка, с которой он полчаса назад пожелал мне спокойной ночи. Дальше больше. Я стала мечтать. Да нелепец в духе «они жили долго и счастливо» я не дошла. Это был скорее набор легких впечатлений. Касание рук, тихие разговоры наедине, прогулки в антураже старинной усадьбы и взор, этот мягкий, заинтересованный взор темных глаз. Убаюканная иллюзиями, я постепенно уступала дремоте, чувствуя, что вот-вот наступит желанный крепкий сон. Голова легонько кружилась, стук часов постепенно смолкал, ко мне уже подступал блаженный покой. «Бабах!» Какой-то внезапный стук прорезал тишину, грубо возвращая меня к реальности. От неожиданности я подпрыгнула на кровати и резко села, потирая глаза. Повисла тишина, но лишь на миг ее тут же нарушил вопль, отчаянный и оглушительный. «А-а-а!» Что-то громко звякнуло, застучали двери, и картину суеты дополнило мелкое противное тявканье. Я машинально потянулась зависевшим на стуле халатиком и, сбросив с себя остатки полудремы, выскочила в коридор. Там уже царил форменный хаос. Люди беспокойно выпрыгивали из комнат, стекаясь к распахнутой двери слева от спальни Стаси. Насколько я помнила, именно туда удалился Воздвиженский после ужина. Похоже, это были его покои. Из опочивальни струился яркий свет, а на пороге уже сгрудились несколько человек, среди которых я увидела Ника. Согнувшись, я ловко поднырнула у него под рукой и заглянула в комнату. На большой кровати с балдахином лежала рослая, грузноватая фигура хозяина дома, прикрытая сверху халатом. Все оборвалось у меня внутри, стоило увидеть посиневшие губы и отекшее лицо. К счастью, Воздвиженский дышал, хрипло, прерывисто, но дышал. Поблизости суетился Михаил со стаканом воды и каким-то пузырьком. Стася застыла рядом с кроватью отца, запустив пальцы в свои длинные платиновые волосы, сейчас всклокоченные, и на ее лице читался праведный ужас. Улавливая разливавшийся в атмосфере страх, Мими металась у ног Михаила и пыталась вскочить на постель к хозяину, с которым явно приключилось нечто кошмарное. Что-то снова звякнуло, и я повернула голову вправо, на источник звука. У стены напротив постели Игорь в компании представителей свиты поднимал какую-то картину. Метра на два выше виднелся массивный крюк, на котором болтались куски толстой бечевки. Еще немного возни, и подчиненные Воздвиженского прислонили картину к стене. Остатки стекла сползли с холста, явив изображение миловидной блондинки. Я сощурилась, изучая портрет. Розовый чепец с кружевами, из-под которого выбивались светлые пряди, и приталенный, явно от платья, верх с белым воротничком напоминали о героине известной картины «Шоколадница», с той только разницей, что блондинка была запечатлена анфас. Для довершения сходства она держала в руках маленький подносик с чашками и тщательно выписанными пирожными. Ничего особенного, веревка перетерлась, и картина упала. Перекрывая голосом непрекращавшееся ни на секунду тявканье Мими, пояснил Игорь. И, обведя взглядом всех всполошенных гостей и коллег, успокаивающе добавил. «Чистой воды случайность, которая, как водится, произошла в самый неподходящий момент, когда Кирилл Андреевич крепко спал. Вы только взгляните! Эту бечевку давно следовало заменить». К чести Игоря стоило отметить, что он единственный из присутствующих сумел сохранить спокойствие. Отдал пару распоряжений, и свита забегала, устраняя последствия происшествия. Потом приоткрыл окно, впуская в спальню поток свежего воздуха, и приглушил яркий свет, оставив горевшим лишь бра на стене. Наконец, ободряюще сжав заплаканную Стасю за плечо, он поднял Мими и посадил ее в корзинку рядом с кроватью хозяина. Собачка, видимо, проникнувшись уверенностью, что все приходит в норму, тут же успокоилась. Как и мы все. Оправившись от потрясения, толпившиеся на пороге гости дома шагнули в просторную комнату и расположились полукругом у кровати. Привстав на цыпочки за чужими спинами, я увидела неестественно расширенные, будто от страха, зрачки. И все же Воздвиженский, похоже, приходил в себя, потому что его дыхание стало ровнее, лишь изредка изо рта вырывался бессвязный хрип. Что ж, Игорь прав, все предельно ясно. Я по себе знала, в какую панику впадаешь, когда что-то резко будет в фазе глубокого сна. Можно проснуться от случайного звука и потом промаяться бессонницей до утра. Что уж говорить о человеке, резко разбуженном, упавшей в спальне картиной. Увы, успокоиться этим веселеньким вечером мне было не суждено. Только-только я, как и все присутствующие, удовлетворилась логичным объяснением случившегося, как с уст Воздвиженского слетели новые звуки. Бессвязный хрип сложился в слова, от которых похолодело все внутри. «Жюли! Я видел Жюли! Она только что приходила ко мне».